Глава 7. Лида. Мне требуется время, чтобы вспомнить все события вчерашнего дня. То, как нагло Власов ввалился в мой номер, только подогревает злость, в которую частично трансформировалась моя душевная боль. «Я так полагаю, с воспитанием у тебя проблемы?» Мужчина проходится по мне оценивающим взглядом. «То есть с истериками и слезами покончено?» «Я даже не собираюсь на это отвечать. Пусть моя жизнь не разрушена, но доверять незнакомцу, который хоть и помог мне, все же преследует свои какие-то цели, попросту глупо». «Прошу прощения», — добавляет он. «Ты не отвечала, я подумал, что...» «Что?» «Мало ли, тебе стало плохо». «Выбираюсь из-под одеяла. Я вчера так и уснула в халате. Хорошо хоть так. Со мной, как видишь, все в порядке». «Что не может не радовать?» «Да. И раз ты такой щедрый, то помоги мне еще раз. В долг». Владимир вопросительно приподнимает брови. «Займи денег на такси». «И куда ты, позволю знать, рванешь?» «За вещами, естественно». «То есть не боишься?» — спрашивает он. «Чего? Что придется выслушивать оправдание Гены? Да плевать». «Ты действительно думаешь, что это единственное, что тебе грозит?» В его голосе я отчетливо слышу насмешку, что только сильнее меня раззадоривает. «Так что насчет такси?» «А знаешь, у меня к тебе предложение. Еще одно». «Не интересует», — смело заявляю. «Ты еще не выслушала», — фыркает Власов. «Если ты справишься сама и сможешь забрать вещи у моего брата, то, скажем, я помогу тебе решить вопрос с разводом просто так, без собственной выгоды». Его слова звучат слишком уж самоуверенно. Словно он наперед знает, что меня ждет в доме Гены. И, возможно, так и есть. Они все-таки братья. Но признаться, что мне страшно, я не могу. Если я так сделаю, то уже не поднимусь. Так и останусь униженной и растоптанной всеми. В чем-то мама была права. Надо уметь держать удар. Меня, к сожалению, не научили. И сейчас я нахожусь в крайне уязвимом положении, но мне до чертиков страшно вот так оказаться одной против всех. «Хорошо», — в итоге соглашаюсь. «Идем, отвезу тебя». «Сначала мне надо в ванную». Бормочу и проскальзываю мимо него, чтобы закрыться и спрятаться от пристального взгляда Власова. Слишком уж он изучающий. Будто оценивает, выдержу ли я происходящее. Смотрю на мое свадебное платье. Оно так и лежит на полу. Вчера бросила его туда. И сейчас, глядя на него, у меня возникает только одно желание — выкинуть. Или лучше вообще сжечь. В глазах начинает печь от слез, которые вот-вот появятся, и я быстро умываюсь, чтобы удержаться. Не разреветься. Нельзя. Меня никто не пожалеет. Совсем никто. Тем более там, за дверью, человек, который ровно точно так же ищет свою выгоду в той ситуации, в которую я попала. Мне не во что переодеться. Я уже даже почти морально готова поехать к жениху в таком виде. Но когда выхожу из ванной, меня ждет сюрприз. Пакет из брендового магазина. «Что это?» — спрашиваю, глядя на Владимира. «Одежда. В таком виде, конечно, будет скандальнее, но вряд ли поможет тебе отстоять свою независимость». Стискиваю зубы, понимая, что он специально подзуживает меня. А я ведь и так вот-вот готова снова расплакаться. Едва себя собрала только что. «Спасибо». Говорю и, забрав пакет, иду переодеваться. Размер, как ни удивительно, подходит. и я вынуждена признать, что брюки и туника лучше, чем халат из отеля. Так на дне пакета еще и пару балеток нахожу. Ну, просто идеальный мужчина, все предусмотрел. Хотя вряд ли он сам занимался подобным. Мой внешний вид Власов никак не комментирует. А вот Гена всегда высказывался. Конечно, хвалил, делал комплименты. Я, естественно, верила, улыбалась, смущалась порой от двусмысленностей. Горела им, дышала, а вышла. «Что, боевой запал иссяк?» — интересуется Владимир, когда мы покидаем номер. К счастью, мое молчание он понимает правильно и больше ненужных вопросов не задает. Всю дорогу я пытаюсь как-то подготовиться к разговору. Вчера полночи проплакала, все вспоминала отношения с Геной, искала подсказки, которые не заметила, и не находила. Никак. Да, он пару раз вспылил, но никогда не давал повода заподозрить его в связи с другой женщиной. С моей мамой. Этот факт причиняет такую боль, и мне кажется, что теперь я так и буду жить с ней. Дышать не так свободно, закрывать глаза и видеть их лица, слышать те самые слова. Гена живет за чертой города, в элитном жилом комплексе, в огромной двухуровневой квартире. Еще вчера утром я предвкушала, как буду спускаться утром, чтобы приготовить ему завтрак. Дорога занимает довольно приличное время, но мне все равно кажется, слишком быстро доезжаем. Я еще не готова, еще не могу встретиться с ним. «Не передумала?» — вдруг спрашивает Власов. «Конечно нет. Мне нужны мои вещи и документы. И я все сделаю сама». Он лишь сдержанно кивает, не запугивает. Хотя я-то жду именно этого. И уже когда открываю дверь, вдруг добавляет очень серьезно: «Я буду здесь, Лида, и без тебя не уеду». Мне совершенно точно не нужно поддаваться на такую уловку. Но эта фраза дает ощущение, что я все-таки не совсем одна. Не одна против всех. И пусть у Владимира есть свои цели, пока он готов меня поддержать. Удивительным образом это добавляет мне уверенности. Сдержанно киваю и выхожу из машины. С каждым шагом к дому пульс ускоряется. Когда же поднимаюсь на последний этаж, где и располагается квартира Гены, мне кажется, у меня сейчас начнется тахикардия. Быстро нажимаю на кнопку звонка и жду. Секунды тянутся так медленно, что превращаются в минуты. Очень не кстати, я вдруг соображаю. А что, если Гены нет дома? Правда, додумать эту мысль не успела. Дверь открывается, и я сталкиваюсь взглядом с Власовым-младшим. «Ого, кто тут у нас?» — криво ухмыляется он. «Блудная жена вернулась. А ну, иди сюда!» И хватает меня за руку.